Глава 44. Ночь была темной и тихой. Вдобавок ко всему начал накрапывать мелкий дождь. Изредка слышался вязкий шорох листвы под ногами и различные случайные звуки вроде криков редких ночных птиц и свиста ветра в ветвях. Мы шли по пружинистой подстилке, следуя за Лакшери, которая уверенно вела нас вглубь леса. Внезапно ботанка остановилась, подняла руку, показывая сжатый кулак, что было равнозначно приказу замереть. Мы остановились, словно вкопанные, прислушиваясь к звукам ночи. Через несколько мгновений наша проводница снова начала двигаться, но теперь уже более осторожно. Я был вооружен своим мечом и укороченным охотничьим ружьем со скобой Генри. Ружье попробовал предложить Лакшери, но та от него отказалась, заявив, что оружие у нее уже есть. Покопалась в складках своей бесформенной одежды и продемонстрировала нам изящный пистолет Беретта с каким-то кошачьим названием модели, который я почти тут же забыл. Пистолет, судя по всему, был при ней постоянно, так что вопрос, как она умудрялась проносить его в замок, был крайне интересен. У Ани был ее самозарядный TG-1. Кроме него, она, пока я пропадал на занятиях, подсуетилась и где-то раздобыла заточенные стержни из арматуры на удобной перевязи, созданной специально для метания. Все так же без моего ведома она успела их отправить в наш схрон. А теперь, разумеется, достала и с нетерпением ждала возможности их применить. Я был мощным электрокинетиком, способным на расстоянии примерно до 25 метров выступить в качестве сенса. Да, неполноценным, но наличие ауры живых существ мое знахарское надзрение определяло практически без осечек. Аня, соответственно, владела даром клокстопера, который сложно переоценить в случае боестолкновения. Лакшери. Тут все оказалось сложно. Кроме таланта предсказывать будущее и, собственно, знахарского дара, она ничем особым не обладала. Нет, еще какие-то дары у нее несомненно, имелись, но вот едва ли их можно было назвать боевыми. Таким образом, выходило, что основная тяжесть предполагаемого боя ложилась на нас с Аней. Меня это, в общем-то, не пугало. У нас с азиаткой, несмотря на ее импульсивность и подростковый максимализм, уже сложился боевой тандем. Я все опасности обрабатывал своим даром электрокинеза издалека. Как правило, получалось большинство опасностей или совсем устранить, или хотя бы на время вывести из строя. А как только неприятель прорывался ближе к нам, в дело вступала Анютка. И все равно, если бы наших сокурсников уволокли не килдинги, я бы в такой рискованный блудняк не сунулся по своей воле. Но сектанты? Эти тянуть время не станут точно. Быстро принесут студентов в жертву какому-то своему богу, распяв на крестах из ржавых рельсов, так же, как и щегла. А с учетом того, что мы использовали самый быстрый и короткий путь, и все равно потратили уйму времени, то Лакшери права. Никакая колонна техники из замка не успеет. Придется нам. Ну а заодно Анютка немного удовлетворит свою жажду. Пролитая кровь щегла, как-никак, требует отмщения. Мы пробирались по ночному лесу еще около получаса, пока не вышли к небольшой поляне, где стоял старый заброшенный деревянный дом. Лакшери собиралась было выйти из-под тени деревьев, но я придержал ее за плечо. Но удивленный взгляд провидицы просто поднес палец к губам. Указав на дом, жестами дал понять Ане, чтобы она приблизилась к этому образцу деревянного зодчества и осмотрела его. Девочка поняла меня правильно, и я был готов к тому, что произойдет в следующий момент. Но все равно немного опешил, когда она применила дар клокстопера, потому что больше всего это было похоже на магию. С легким порывом ветра азиатка исчезла из поля моего зрения и тотчас очутилась около двери. Аня жестом показала, что внутри кто-то есть. Это я знал и сам, но мне даже с помощью своего надзрения сложно было понять, сколько в избушке человек. Все еще опасаясь, что там могут быть не только враги, я показал девочке постучать в дверь и сразу отскочить в сторону. Так кивнула, подошла к двери и тихо постучала. Через несколько секунд дверь со скрипом начала открываться, и на пороге появился высокий мужчина в черном плаще. Его лицо было отчасти скрыто шлемом. В руках красовался автомат, замотанный в невообразимое черное тряпье. На поясе висел нарочито грубый самодельный клинок. Уже знакомый мне костюмированный маскарад. Треснул электрический разряд, мужика отбросило внутрь. Лакшери осторожно приподнялась и заняла позицию, встав на одно колено и держа пистолет наготове. Я и Аня заняли позиции с флангов, готовые прикрыть ее в любой момент. Я посмотрел на девочку и облегченно выдохнул. Настроена она была решительно, но действовать глупо вроде не собиралась. В доме оставалось еще несколько человек, и они сразу поняли, что на них напали. Не успел еще сектант, которого я шарахнул разрядом, затихнуть, как с жалобным звоном стекла из стены дома вылетела оконная рама. Застрекотала автоматная очередь, сразу, впрочем, захлебнувшаяся. В темноте послышались крики, и один из сектантов, схватившись за сердце, упал на пол. Не нужно было иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, что произошло. Аня воспользовалась своим даром, метнув один из стержней, и попала точно в горло начавшему стрелять врагу. В этот же момент Лакшери несколько раз выстрелила в распахнутую дверь. Я же, пользуясь общей сумятицей, рванул в открытый проем. В комнате было темно, но благодаря моим способностям я мог видеть ауры противников. Азиатка тут же оказалась рядом. Вдвоем мы быстро обезвредили сектантов одного за другим. Аня бросала свои стержни с невероятной скоростью и силой, и нескольких врагов буквально пригвоздила к деревянным стенам, а я посылал электрические разряды. Когда повисла тишина, меня все еще бил адреналиновый мандраж. Но сектанты кончились в прямом и переносном смысле. Несколько десятков секунд — вот время, которое нам понадобилось на это. Мы стояли посреди комнаты, тяжело дыша и осматривая поле боя. Небольшая деревенская изба превратилась в филиал ада. Поджаренные электричеством, обугленные, с выкипевшими глазами и прибитые к стенам трупы создавали неповторимый антураж и аромат. Лакшери, взявшись за ручку двери, шагнула внутрь. Ахнула и, не удержав равновесия, рухнула внутрь на один из трупов сектантов. Подойдя ближе, я присел над ней. «Ты как?» Но ответ мне не требовался. Ее нога была прострелена на вылет. Кровь хлестала толчками, словно была повреждена артерия. Но Лакшери, несмотря на серьезное ранение, из боя не вышла и продолжала нас прикрывать, пока враги были живы. Видел я уже такое. В горячке боя некоторые не обращают внимания на травмы, а потом попросту истекают кровью. Хотя перевязаться – дело нескольких минут. Теперь движения нашей подруги были скованными и болезненными. Кровопотеря еще не смертельная, но слишком большая, чтобы ее игнорировать. Не думая, как это выглядит со стороны, я пережал бедренную артерию когтистым пальцем за неимением никаких других средств. «Аня, сюда, помоги мне!» «Что?» Тут же оказалась рядом азиатка. «Зажми здесь!» Но Анютка неожиданно позеленела и опустошила желудок. Как только девочка закончила со своим грязным делом, то жалобно посмотрела на меня и спросила. «Ты же знахарь, Орк, ты не дашь ей умереть?» Офигевая от ее неожиданной реакции, я прорычал. «Только если ты зажмешь артерию вот тут». «Хорошо», — кивнула девочка и все-таки положила руку, куда я показал. «Жми крепче». «Да-да». «Лакшери, сейчас будет больно, терпи». Пророчица только бледно улыбнулась и закусила губу. В районе пулевого отверстия несколько крупных энергетических каналов были разорваны. Энергия из них щедро вырывалась за пределы системы и разливалась в окружающем пространстве. Я сумел перекрыть утечку, а потом и соединить поврежденные энерготоки. При помощи собственной энергии залатал самые крупные повреждения. Дальше привычно перешел на более мелкие повреждения и залечил их. Вскоре я собрал энергетические сосуды в единую цельную систему. Не было уверенности, что приживил их правильно. Но все срослось, энергия циркулировала нормально и больше не вытекала в окружающее пространство. Я осмотрел результаты своего труда и остался доволен. «Спасибо, ребята», — сказала Лакшери, с трудом улыбнувшись. «Без вас я бы не справилась. Всегда испытывала проблемы при самолечении. Меня Ольга Анваровна за это постоянно ругала. Но, блин, Орк, как вернемся, напомни, мне больше к тебе на лечение не попадать». Вскоре Лакшери почувствовала себя лучше. И хоть с трудом смогла встать на ноги. «Теперь мы можем двигаться дальше?» спросила Аня. «Ага», — ответил я. «Попрыгали». И мы, наконец, двинулись дальше. И, пройдя по лесу еще около 1,5 километра, выбрались к большому, лишенному растительности пригорку, за которым простиралась чернота. А на нем возвышались три креста. На двух уже висели наши сокурсники, пока еще живые. Третий побольше размером пустовал. А у подножья крестов суетились килдинги, и, кажется, готовились начать свой кошмарный ритуал.